Часть третья. Писарь начал перекликать артель. Все налицо, недостает только Прохора Михайловича. — Где он? — спрашивает писарь. — Да не знаем, верно, куда-нибудь отлучился. А самый артельной квартиры шел с нами вместе и вдруг отстал, — отвечают артельщики. — Что, он пьян был вчера? — Ну, кажись, что был выпивший маленько. Ну, так уж пиши пропало. Застрял где-нибудь по грибке. Ах, народец, народец! Писарь записал его в книжку. — Эй, вы! Кто из ножовой артели? — крикнул староста поденщиком. Из толпы вышло человек пять. — Вы во второй погаус. Масло выкатить надо. Только осторожней. Ну, да вы, впрочем, знаете это дело. В артели состояли? — Состояли. Гаранька и Петр Иванович с вами. Только смотрите в оба, шепнул он им. Там есть ящик Миллера с блондами. Уже будут набивать пульки, то есть свинцовые таможенные клейма. Так чтоб ножовщину-то не стянуло чего. Сидоров, Сидоров, Парфенов и Каравайкин, вы в третьем погаузе на шелковый товар Шпильмана пульки набивайте. — Да поосторожней, пожалуйста. Вчера его амбарный приходил жаловаться. Говорит, шесть кусков не заклеймено. Кладите по две пульки на кусок. Вы, три Новика, на караул. Крихачев, покажи им иостовский товар. Ну, а вы, остальные, там нужно принять и отправить разные товары. Вот ваша гвардия. Он указал на остальных паденщиков. — Григорий Степанович, — сказал он писарю, — записки от хозяев у вас, там значится какой товар, распорядитесь. Артель помолилась образу и отправилась на работу. За ней двинулись паденщики. Староста остался у образа, к нему подошел амбарный. — Нам нужно под Невской пятерых, — говорил амбарный. Сегодня после 12 хлеб принимать надо. Да что ж вы раньше, Семен Иванович, не сказали? Ну, где же я их теперь возьму-то вам? Нам самим здесь нужно, и то вон ножовых набрали, а за ними только не догляди. А что ж мне с хозяином-то делать? Вчера только сказал. Ну уж вы с вашим немцем, вечно ему приспичит. Скажи ему, что нет народу, где я возьму? Да нельзя. Ведь ты знаешь, какой он. Ах ты, скверность-то какая! Ну, что теперь делать? Семен Иванович, да нельзя ли как-нибудь пообождать денек? Проговорил заискивающим голосом староста и потрепал амбарного по плечу. Да уж, прав, не знаю, как и быть. Ну, пойдем в трактир, потолкуем, может, что и придумаем. Амбарный только этого и ждал. Они отправились в трактир. Все куда-то бежит, стремится и тащит настоящий муравейник. Между фуражками артельщиков и самыми разнообразными головными уборами паденщиков замелькали то там, то сям форменные фуражки чиновников и членов. За ними в запуски гоняются артельные старосты, купора и экспедиторы. — Иван Иванович, пожалуйте в третий погаус, товар досмотреть нужно, — тащит члена экспедитор. — Что ж, Иван Иванович, ведь вы к нам шли в четвертый погаус, — говорит староста. — Там господин экспедитор уж дожидается, пожалуйте же. У нас живо досмотрите, всего 50 ящиков апельсинов. Иван Иванович — хороший член для досмотра. Экспедиторы и артельщики его очень любят и всегда стараются, чтобы именно он досматривал товар. Он никогда не роет товара, посмотрит сверху и довольно. А то другой так велит вынуть из ящика, да и ящик-то начнет рассматривать. Так что после придется час или два укладывать, особливо мелкий товар. У ворот таможни появились саечники и бабы с яйцами, вареным картофелем и печенкою. Артельщики выбегали к ним и закусывали, а бедные паденщики в это время все тянули, дотянули свои тяжеловесные тележки с товарами. Многим, может быть, и поесть не на что. У них не найдется и каких-нибудь 3-5 копеек на хлеб и картофель, потому что расчет происходит после закрытия таможни. Каково, читатель, проходить измученному голодному человеку мимо всех этих яств, когда его обдает пахучим паром, а бабы, как назло, так и заливаются, выкрикивая достоинство своих товаров? 5 час. Присутствие в таможне кончилось. Чиновники, любящие выпить, успели уже несколько раз бегать в подвал и пропустить по стаканчику самого чистого, не испорченного еще, не переделанного винными торговцами вина и закусить апельсином. Артельщикам на этот счет на бирже также раздолье, но вот беда. На эти пункты староста сажает только непьющих. Забегают сюда и пьющие, но редко. Староста зорко смотрит за этим. Караульный артельщик при вине, ежели захочет, то может угостить кого-нибудь и портерцем, и даже шампанским. На каждые 2 ящика вин, получаемых в бутылках, полагается бутылка бою. Вот этим-то артельщики и пользуются. Они не откупоривают бутылку, а отобьют горлышко, выпьют вино, а стекло положат обратно. Хозяева и претензии на это иметь не могут, потому что бой полагается, а стекло налицо не раскупорено, да и солома в ящике залита вином. 6 часов. Чиновничьи фуражки и блестящие циммерманы экспедиторов исчезли из таможни. Как-то успешнее, с большим рвением начали работать поденщики. Они почуяли конец работы. Вот еще раз протащат тележку, и наступит время расчета. Работы кончены. Штемпеля отобраны от артельщиков. Староста расставил, где нужно, караульных и выходит из таможни. За ним артельщики, а за артельщиками измученная и усталая толпа поденщиков, жаждущая 30-копеечной платы, чтобы на 1/2 купить какой-нибудь еды и набить брюхо, а 2-ю тотчас же пропить в близлежащем кабаке, оставив себе какие-нибудь 3 копейки, чтобы заплатить за убогий ночлег. У ворот, у выхода из таможни, начинается осмотр поденщиков. Важно, с какой-то административной миной на лице, начинает их досматривать досмотрщик. Иному даже велит и сапоги снять. Ничего не нашел, кроме 2-гривенного в кармане. — Возьми себе, почтеннейший, — шепчет ему паденщик, и 2-гривена исчезает в обшлаге форменного сюртука досмотрщика. А между тем за паденщиком, только сейчас ощупанным, выступает другой паденщик. Страдание изображено на лице бедняги, и он хромает. — Что, аль ног зашиб? — спрашивает его досмотрщик. — Зашиб, тележкой переехала. — Тот, брат, вот все неосторожно, тяп да ляп. Ах ты, бедный, бедный, ну, проходи уж, проходи. Где ж тебя, больного человека, осматривать? Поди, больно? До зашибленного места дотронуться. — Ух, как больно! — отвечает паденщик и еще более кривит рожу. — Ну уж, бог с тобой, проходи, проходи. Читатель, может быть, думает, что паденщик и в самом деле хромает, зашиб себе ногу. Ничуть не бывало. Хромота и искривление рожи здесь притворное. В сообществе паденщика, который дал досмотрщику 2-гривенный, он успел стянуть из ящика 12 фунтов сахарного песку, насыпал его в штаны и сапоги и, нагруженный таким образом, пробирается до кабака. Кабак этот, недалеко лежащий от таможни, славится во всем околотке. Паденщики сбывают там все, что успеют украсть в таможне. Сахарный песок, кофе, табак, индиго, перец и даже дорогие бионты и кружева, которые также проносятся в штанах и сапогах. Но вот из таможни вышли все артельщики, а за ними и паденщики. Первые направились, как и поутру, к артельному образу, а вторые построились в шеренгу, и староста начал отделять их деньгами. Поденщики отделены, бросаются к бабам-торговкам и начинают истреблять яйца, печенку, рубец и прочие яства. К этому времени у таможни также располагаются рыбаки и другие разносчики. Семейные артельщики покупают у них по низкой цене уснувшего сишка или подлещика, продернут сквозь жабры мочалку и несут домой. Вот и 8 часов. Артельщики пришли на артельную квартиру, ужинают. После ужина кто отправляется на двор играть в бабки, кто, закуривая, смотрит на играющих в окно. Со двора поминутно слышны возгласы «Жох! Личка! Плоцка!» и другие термины бабочной игры. Пробило 10 часов. На артельной квартире тихо. Все, начиная от кухарки, завалились на боковую и спят крепким сном. Только и слышно, что под аккомпанемент храпа и сопения какой-нибудь нос выделывает соло. Сладко спится артельщикам, да и как не спаться после 12-часового труда. Правду гласят старинные прописи, что кто не знает труда, тот не знает и отдыха. Сентябрь месяц на исходе, листья осыпаются с деревьев. Артельщики уже давно перестали ходить гулять на Петровский остров. Осиротело их любимое место гульбище. На бирже все еще кипит работа, но уже не в такой степени, как летом. Пройдут еще недели 3, уплывут последние запоздалые корабли, увезут русские продукты, закует мороз Неву в свои ледяные оковы, и кончится деятельность артельщиков. Правда, бывает работа и зимой, но что это за работа? Какой-нибудь час или два в день, а остатное время сидит себе артельщик у артельного образа на линии биржевого гостиного двора да дремлет. А кто маломальски имеет бодрый дух, так играет в шашки или от нечего делать пишет на стене мазилкой, которую обыкновенно ставят на кипах и ящиках клейма, различные изречения вроде «Васька Пахатов кобыла». 1864 октября 8 я был здесь. П.Х. «Я картина, а Чижиков скотина». И тому подобное. Некоторые читают книжки, но это редко. Большинство не любит чтение, хотя и любит театр, и посещают его довольно часто. Берут в складчину ложу в 4-м ярусе и набиваются в нее человек по 7, или же просто идут в галерейку за 2 гривны. Большинство артельщиков на зиму разъезжается по деревням в свои семейства. И так как все большей частью из одних мест, то едут партиями человек по 8 и по 10. Вот и теперь, хотя еще до закрытия навигации без малого месяц, а уж у артельщиков только и разговоров, что об отъезде в деревню. — Ты когда едешь-то? — Я-то? Да я еще не скоро, на Микол поеду. У нас в деревне праздник храмовый. «Ну, брат, тебя нынче женят, а крутят тебя, молодца!» «Ого, так я прям сейчас и женился. Ну, а коли и женюсь, так и что?» «Да так, ничего, женатый будешь. А я, как только не восстанет, так и удеру. Мы с Петрой Цаплиным поедем, он от нас всего 10 верст». Некоторые артельщики тогда же делали реестрики. Сколько нужно купить подарков для домашних, какие именно и сколько нужно денег. Без подарков явиться артельщику в деревню было немыслимо. Подметкин получил письмо. Его тоже звали в деревню. Вот что писал ему отец. «Любезному сыну нашему, Павлу Герасимовичу, от родителя твоего Герасима Прохоровича и родительницы твоей Марии Никитишны низкий поклон и посылаем свое родительское благословение навеки нерушимое. Уведомляем тебя, сын наш дорогой Павел Герасимович, что мы, слава Богу, живы, здоровы и благополучны. И приезжай ты к нам, наш сыночек дорогой, как только свои дела покончишь. Нужно ее жене подумать, с нею повидаться и ее поучить. Ты уж, сын наш Павел Герасимович, на Николу будет 2 года, как у нас не бывал. Попросись у хозяина и приезжай, и попроси его, чтобы он на время взял другого артельщика, а после, как ты приедешь, так чтоб не оставил тебя своими милостями и взял тебя снова обратно. Дядя твой Федор Никитич с любовью тебе кланяется и посылает низкий поклон. Его на Успении в день легнул в глаз Саврас Имерин, тот самый, которого он еще при тебе у дьячка выменил, отчего он и окривел. Сожительница твоя Акулина Степановна вкупе с сыном твоим Гаврилою посылают тебе поклон и с любовью низко кланяются. Тетка твоя Анна Прохоровна и дядя твой Степан Яковлевич с любовью тебе кланяются и посылают низкий поклон. Брат твой Степан Герасимович и невестка твоя Марья Степановна с любовью тебе кланяются и посылают низкий поклон. Крестница твоя Марья с любовью тебе кланяется и посылает низкий поклон. Отец твой Герасим Прохоров Подметкин. Подметкин прочитал письмо, скомкал его и запихнул в боковой карман. «Не поеду», — подумал он. Подметкин, познакомившись с Мариной Поликарповной, еще чаще виделся с Марьей Ивановной и привязался к ней еще более. При первой же встрече он объявил ей о письме. — Ну что ж, поезжайте, — проговорила она. — Не поеду. Посылай там они хоть 10, хоть 100 писем, а я не поеду. Не могу я ехать, потому что тогда я, бог знает, что наделаю. Я тогда или с собой, или с женой порешу. — Ах, что вы такое говорите, Павел Герасимович? — Да что ж делать-то? Вы сами знаете, человек иногда сам в себе не властен. Они замолчали. Марья Ивановна перебирала руками конец своего передника. Подметкин смотрел в стену. — Марья Ивановна, вы не поверите. Кажется, я себя бы закабалил. Все, что у меня есть, отдал, только бы... «Ее, мою разлучницу, Бог к себе прибрал!» — проговорил он и замолчал. «Марья Ивановна!» «Что?» «Вы не говорили Марине Поликарповне, что я женат?» «Нет еще». «Так и не говорите. Я вам прямо скажу. Она, может, меня за вашего жениха считает, так я оттого теперь к вам и хожу. А то, как она узнает, что я женат, так мне хуже будет». Кажется, который день я вас не увижу, так мне и кусок-то в горло не пойдет. — Да что ж вам теперь, Павел Герасимович? Ведь вы уж не можете на мне жениться. Вам уж теперь все равно. — Нет, не все равно. Можно и не женившись, так жить, — проговорил Подметкин, отвернулся и начал смотреть в стену. Марья Ивановна покраснела и ничего не ответила. — Ведь можно? — спросил он, украдкой взглянув на нее, и снова отвернулся. — Ах, да что вы это говорите? Разве можно жить не в законе? Ведь это грех. — Грех, грех, — передразнил ее Подметкин. — А это не грех будет, как я над собой что-нибудь сделаю. Ведь это будет грешнее. Не губите меня, Марья Ивановна. Разговор этот происходил на лестнице. — Подметкин, иди. «Тебя хозяин спрашивает», — проговорила голова артельщика Степана Иванова, высунувшись в полуотворенную дверь. «О, чтоб черт вас подрал!» — выругался Подметкин и вошел в квартиру. Марья Ивановна побежала наверх. С некоторых пор Подметкин совсем переменился, стал рассеянным, сварливым, забросил гитару и начал попевать. Его веселый характер перешел в угрюмый. Степан Иванов заметил это. Однажды, когда они легли спать, старик, полежав немного, обратился к нему. — Слышь, Павлуша, что я тебе хочу сказать-то? — Ну? — спросил Подметкин и взглянул на Степана Ивановича. Свет лампады ударял прямо в лицо старику. Лицо его, как и всегда, было угрюмо. — Ты что это с Экономкиной-то дочерью затеваешь, а? — Как что? Ничего. — То-то. Ты смотри, она не то ведь, что вся эта сволочь. Ты смотри, не загуби. Да что вы это говорите? Я их понятия взять не могу. — Ну да ты уж не виляй, не виляй. Я знаю, что говорю. Смотри, она девушка хорошая. Это грех, а тебе кальми паче, ты ведь женатый. — Старый вы человек, Степан Иванович, а на уме у вас всю пакость. Посрамились бы говорить-то, — проговорил Подметкин и отвернулся к стене. — Это ты посрамись, мне-то нечего срамиться, я дело говорю. Что ты затеваешь? Собьешь девку с толку, ведь ей замуж выходить надо. Она девушка небалованная, не как другие. Да не ж, я не вижу, что она все перед тобой торчит. Куда тетка-то глаза девала? Поприжала бы ей хвост, да и конец. Да. Подметкин не возразил ни на одно слово. На другой день Подметкин пошел в почтамт за письмами. На дороге ему встретился Кривоухов. — Вась! — окликнул его Подметкин. — О, Павел Герасимович, тысячу лет не видались. Здоров ли? — Да что мне сделается? — А что такой скучный? Уж не хозяин ли изругал? — Да нет, ничего. Так, а что ты ко мне-то не зайдешь? — Да какое, брат, заходить? Некогда. И то с кругу сбился. Ведь у меня через неделю свадьба. Слышь, Павел Герасимович, уж ты не обидься, билеты я тебе посылать не буду. Приходи так. Позвал бы в шафер и тебя, да нельзя. Ты, брат, женатый. Я, Вась, письмо получил. Зовут меня в деревню. Только не поеду. А что так? Да ведь я ж тебе говорил, что жена мне до того опротивила, что я, кажется, и взглянуть-то на нее не могу. Ну, прощай. Как-нибудь на неделе я к тебе забегу. Мне в ваш дом нужно. Там одна моя родственница живет в экономках у полковника Хаплина. Есть, есть. Живет над нами, только этажом выше. Подхватил Подметкин, и лицо его прояснилось. Еще у ней племянница молоденькая есть. Уж ты не строчишь ли там чего, а? Ха. Ну так вот, ее позвать нужно на свадьбу. Я бы и не знал про нее, да дядя сказал. Вот, значит, еще одна девушка для плясу есть. А я, брат, французскую кадриль учился танцевать, да впрок не пошло. Ходи себе, да ходи взад да вперед, ничего не понял. Только так немцу 2 рубля даром отдал. Ну, прощай. Прощай. Приятели разошлись. Дня за 3 до свадьбы Кривоухов был у Марины Поликарповны, принес пригласительный билет на свадьбу и приглашал лично. Он зашел и к Подметкину, но не застал его дома. В тот же день Марья Ивановна поминутно выбегала на лестницу, чтобы встретиться с Подметкиным, но его не было. Наконец, под вечер она его увидала. — Знаете что, Павел Герасимович, — сказала она ему, — у нас сегодня был ваш приятель Василий Григорьевич. Он нам родственник приходится и нас приглашал на свадьбу. Мы не знали, что он вам приятель. — А вы пойдете? — спросил ее Подметкин. — Пойдем. Да, слушайте, в чем дело-то? Ведь он сказал тетеньке, что вы женаты. — Эх, Марья Ивановна, теперь уж для меня все равно. Пущай. Он махнул рукой. — А вы тоже будете у него на свадьбе? — Буду. Да что ж вам-то до этого? Ведь вы, поди, там с кавалерами танцевать будете, а я не танцую кадрилей. Ну так что ж, я буду танцевать, а про вас все помнить буду. Ну, спасибо на добром слове. Ах, Марья Ивановна, что бы я только дал, что бы я только дал! Он не договорил, наклонился к ней и обнял ее рукой за талию. Она слегка дрогнула, но руки не отвела. «Умер бы здесь!» — прошептал он и приник губами к ее щеке. Приближалось воскресенье, в которое была назначена свадьба Кривоухова. Накануне этого дня Марья Ивановна приготовляла себе бальный наряд, гладила белое кисейное платье, чистила резинкой перчатки и достала у своей подруги 2 розана. Розаны эти предназначались один для головы, другой для платья. Марина Поликарповна тоже достала у кого-то чепец и примеривала его. — Словно я ворона какая в этом чепце, — говорила она племяннице. — Ты попросила Дуню, чтобы она голову тебе пришла вычесать? — Да, попросила. — То-то. Она уж на это мастерица. Уж куда привередливая ее хозяйка-модница, упаси бог какая, а ведь довольно же бывает. Дуня всегда ей чешет. Тетка села на стул и начала рассматривать чепец. — Ведь поди ж ты, как легко в человеке ошибиться, — начала она, помолчав. — Павел-то Герасимович, ведь на вид совсем холостой, а на деле-то вышел женатый. А я тебе по душе скажу, я его, право, за жениха считала. Ходила-то так часто, все с тобой обращение имел, такой учтивый, вот мне тоже платок подарил. Право, жалко. Ах, тетенька, да разве не может человек так ходить? Ну, у него знакомых нет, вот он и ходил. Что ж ему со своими-то по трактирам сидеть, тоже ведь надоест. Да я ничего, только жалко, право жалко. Тем разговор и кончился. А Подметкин в этот день был пьян. Вчера он, по принятому обыкновению, был с женихом в бане. В баню были взяты водка и пиво. Пили много и поддавали вином на каменку. Не помня себя, добрел Подметкин домой и повалился на кровать. Степан Иванов хотел было ему читать наставления и даже приготовил уже в голове несколько текстов из Священного Писания, приличных этому, но он уже храпел самым отчаянным образом. А на другой день, как только вышел со двора, опохмелился, пришел домой, покачиваясь, и поругался с кухаркой. Это дошло до хозяина. Тот, увидя его, дал ему строгий выговор. Настал день свадьбы Кривоухова. Подметкин хотя и отпросился у хозяина на свадьбу, но с уговором не напиваться. Тоже подтвердил и Степан Иванов. Кривоухов венчался в церкви Благовещения. Церковь была освящена. На клиросе пели благовещенские певчие и были в кафтанах. Гостей было много. Публики смотрящей также было много. Все артельщики, маломальски знающие Кривоухова, были в числе зрителей. — Ой да Кривоухов! Важная у него свадьба! Что твой купец женится? «Счастье ему, собаки!» — говорили они. Венчание кончилось. Новобрачных начали поздравлять. Подметкин тоже подошел к ним. «Поздравляю тебя, Вася! Счастливо тебе!» И поцеловал новобрачных. «Меня, брат, на тебя глядя, инда зависть берет. Так и юлит вот здесь под сердцем». «Ну так что ж, женитесь и вы», — сказала новобрачная. — Да он уж 5 лет как женат, — отвечал Кривоухов. — Ну так а что же вы? — Да Вася-то знает, о чем я говорю, — проговорил Подметкин и отошел от них. Бал был на квартире кухмистера. Гостей было более 100 человек. В 22:00 в зале танцевала пар до 20. Новобрачная танцевала, но новобрачный сидел. Он было начал танцевать первую кадриль, но все сбивался и, наконец, в третьей фигуре до того сбился, что оставил танцы. Главными танцорами были 3 писаря и 2 фельдшера, которые плясали до упаду и в польках неистово стучали каблуками. Девицы, танцующие с ними, так и млели. Хоть и писаря, хоть и фельдшера, все же в форме, значит, военные люди, а это не последняя статья. Фрачников было 2. Какой-то артельщик франт, первый раз надевший фрак, отчего он себя то и дело рассматривал в зеркало и всем рассказывал, что ему вся пара обошлась в 30 рублей, и с пушистыми бакенбардами камердинер какого-то графа. Остальные танцоры были в сюртуках, а некоторые даже в цветных брюках. Нетанцующие стояли у стены и смотрели. В гостиной сидели маменьки, сплетничали, перебирали женихов, зевали во весь рот и набивали свои карманы яблоками и мармеладом для оставшихся дома ребятишек. Некоторые вставали, подходили к столику с закуской, накрытому в укромном месте, и пропускали по маленькой очищенной. В других комнатах играли в карты, все больше в горку, и только на одном столе в преферанс. Артельщики вообще любили играть в горку, и горка возросла до почтенных размеров. На столе лежали синенькие и зелененькие бумажки. В преферанс играли Матвей Павлович, отец новобрачный, купец, которому Матвей Павлович сбывает старые рогожи, какой-то офицер, выслужившийся из солдат, и главный артельщик из большой конторы Шпильманшне и компания. Они уже были навеселее и острили. Ежели кто ходил дамой, то говорил: «Дама прямо из Амстердама». Ежели валетом, то «Валет танцует балет, а вот туз принес им арбуз, девятка стала кроватка». Бубны назывались бубенчиками, трефы кладбищенской мастью и так далее. В углу стоял накрытый стол с закуской, бутылками вин и двумя огромными графинами водки. Около стола толпились гости. Вина как-то мало пили, а все уничтожали очищенное и пиво. Официанты то и дело наполняли графины. «Я лучше тебя танцую», — говорил один фельдшер другому, затягиваясь папироской. «Ты совершенно не умеешь даму брать. Ухватишь ее в охапку, да и носишься по зале. Тебе-то ничего, а ведь ей неловко». «Да что все эти плясы ваши французские, только даром брюхо растрясешь. Вы б лучше трепака откололи», — вмешивается в их разговор артельщик. «По крайности, душа радуется, сердце тешится, дух занимается. Катай, валяй. Здесь хоть и растрясешь брюхо, так не даром». Фельдшера не обращают на него внимания. «Нет, ты хуже меня танцуешь», — продолжал все тот же фельдшер. «Ты бери даму так, чтобы ладонь руки прилегала прямо к нижним косте». «Да у меня рука и то прилегает к косте». «Нет, ты очень низко берешь. У тебя рука не на талии лежит, а на пелвис». Они, видимо, хвастались латинскими словами. «А по-каковски это слово-то сказано?» — спросил его артельщик, рассуждающий о русском трепаке. «По-латыни», — гордо отвечал фельдшер и отвернулся. «А по-герм говорить знаете? Тоже хороший язык, на свинячий смахивает». «Сеня, гер, хочешь гер выпить, гер водки, гер?» — крикнул он другому артельщику. «Гер, ладно, гер, навигер, вай, гер», — отвечал тот. «Гер, валяй, гер», — проговорил он, налив две рюмки водки и захохотал. «Ну что, каково, хорош язык? Лучше всех ваших немецких и французских языков». Фельдшера пожали плечами, покосились на артельщиков и вышли из комнаты. «Известно, необразованность, мужики», — проговорил один из них. «Ах, они коновалы этакие», — возвысил голос Подметкин, бывший свидетелем этой сцены. «Туда же козыри корчат и разговаривать с нашим братом не хотят. Да что они такое-то? Коновалы и больше ничего. Нам миллионы поверяют, а ихнему брату никто и рубля не поверит. Наше звание от Петра Великого ведется». «Да ну их, брось!» — обратился к нему артельщик, разговаривавший о трепаке. «Ну их к лешему! Выпей вот лучше с нами». «Гер, нали, гер, вайгер». Они выпили. Бал был в самом разгаре. Многие уже успели значительно выпить. Один артельщик ворвался в круг танцующих кадриль и начал плясать в присядку. Некоторым это показалось забавным, они начали кричать: «Лихо! Ой да молодец! Но истинным кавалерам-фельдшерам это не понравилось, и они вывели его из круга. Артельщик начал ругаться. Его окружили гости. К нему подошел новобрачный и начал его уговаривать оставить ругань. Даже Матвей Павлович вышел из-за карт и, узнав, в чем дело, насупился. — Вот зови после этого всякую дрянь, — проговорил он. Слова эти услыхал Подметкин. Он уже был порядочно выпивший. — А чем же эта дрянь-то, позвольте вас спросить, Матвей Павлович? — обратился он к амбарному. — Он такой же артельщик, как и вы. — Что-то больно зазнались, что-то нос подымаете. Важное кушанье, как же? — А откажет хозяин, так так же будете на бирже ящики кантовать. Матвей Павлович побагровел. — Не с тобой разговариваю, ты молчи, — проговорил он. — А вы-то не со мной разговариваете, да я-то с вами говорю. Что-то больно зазнались. — Молчи, тебе говорят, здесь не в трактире. — Знаем, что не в трактире, не с пьяных глаз говорим. А вы-то вот в трактире в Орле с пьяных глаз ругались. Хотел был я тогда с вами потолковать, да вот вы выпивши были. К Подметкину подошел Кривоухов и начал его останавливать. Подметкин на силу унялся. — Тетенька, успокойтесь, видите, человек выпивший маленько, — успокаивал новобрачный тестя. — Я вот ему покажу. Если он мне еще хоть слово скажет, я его выгоню вон. — Нет, тетенька, уж вы этого не делайте, потому как он мой приятель, самый близкий приятель. Мы с ним в один год и в артель вкупились. Лучше уж вы вот что сделаете, поругайте его завтра. Тесть успокоился и пошел играть в карты. Подметкин вошел в залу, подошел к Марье Ивановне, подбоченился и встал против нее. — А что это вы на меня так смотрите, Павел Герасимович? — спросила она его, улыбаясь. — Да так, ничего-с, смотрю на вас и любуюсь. Гляжу и думаю, эки вы розан, Марья Ивановна, краше того, что у вас в голове воткнус. Ах, да что вы это, Павел Герасимович? Ей-богу, краше. Да и вы здесь всех девушек краше. Одно слово розан, даже можно сказать бутон. Ну уж полноте, полноте. Вот теперь, ежели бы я был писарь, или так французскую кадриль умел, так протанцевал бы с вами, а то теперь что? Вы на меня и внимания не обращаете. Что это, Павел Герасимович, вечно у вас такие слова, будто вы не знаете меня. Знать-то я знаю, а вы вон с тем коновалом так долго разговаривали, что уж значит, он вам по нраву пришелся. — С каким коновалом? — Да с фельдшером. Вон, что красная-то говядина на воротнике. Он кивнул на фельдшера. — Да ведь нельзя же мне с ним не говорить, ежели он разговаривает. Садитесь, я и с вами поговорю, — ответила Марья Ивановна. Подметкин взял стул и сел. Раздался ретурнель кадрили. Танцующие начали становиться в пары. Фельдшер подошел к Марье Ивановне и подал ей руку, чтобы вести к своему визави. Подметкин приосанился и гордо взглянул на него. — О, так я пойду, Марья Ивановна, и выпью за ваше здоровье. До свидания, — проговорил он и подал ей руку. Фельдшер с самого начала вечера обратил внимание на Марью Ивановну и начал за ней ухаживать. Обстоятельство это не ускользнуло от опытного взгляда Марины Поликарповны. — Вот бы славный женишок для Машеньки! — мелькнуло у нее в голове, и она начала обдумывать план, как бы заманить фельдшера к себе в дом. Через несколько времени Подметкин снова вошел в залу, но уже заметно покачиваясь. Глаза его были красны, волосы сбились немного на лоб. Он незаметным образом встал у стены за стулом Марии Ивановны. Кадриль все еще продолжалась. Фельдшер делал соло пятой фигуры, кончил и сел рядом с Марией Ивановной. Подметкин пристально следил за каждым его движением. Он ревновал к нему Марью Ивановну. — Я вам скажу, — говорил фельдшер, наклоняясь к Марье Ивановне. — Многие кавалеры никакого обращения с девицами не понимают. И разговоры у них все какие-то мужицкие. То вдруг дразнить чем-нибудь начнут девицу, или насмешки над ней делать, или попрекать кем-нибудь из мужчин. Ну, скажите, разве это приятно девице слушать? Девице приятнее разговор иметь о чувствах и о любви. Ведь у девицы душа нежная, нежнее, чем у мужчин. Как же, известно, нежнее. Оттого-то вот мужчины нас и обманывают, — проговорила Марья Ивановна. Разные и мужчины бывают. Вот, например, я. У меня душа нежная. И ежели я, кажется, когда девицу обижу, то за наказание себя на третью порцию посажу. Овсянкой питаться буду. Зачем же так тиранствовать над собой? За наказание-с. Ежели мне девица понравится, так я для нее все готов сделать. И ежели она мне что даст на память, так, кажется, я это пуще всяких драгоценностей беречь буду, как какой-нибудь рыцарь, которому королева бант пришпилила. Вы в театрах часто бываете? Нет, не часто. Об Рождестве прошлый год ходили, да на Масленой были. А я так часто бываю, каждую неделю. Вот там так хорошо про любовь говорят. А я все еще не узнал вашего имени и отчества, — спохватился он. — Марья Ивановна. Так как я, Марья Ивановна, в этот вечер в разговорах и обращении с вами удовольствие имел, подарите мне на память тот розан, который покоится на груди вашей. — Ах, нет, как это можно? Ну что вы? Я бы его берег как драгоценность и любовался бы на него только по праздникам. Нет, этого нельзя. Ну, хоть один листочек, вот этот. И рука фельдшера протянулась к груди Марьи Ивановны и указала на листок. До Подметкина долетали некоторые слова фельдшера. От этих слов его так и коробило, но когда рука дерзкого протянулась к груди Марьи Ивановны, он не вытерпел, подбежал к нему и схватил его за руку. — Что это ты рукам много воли даешь? Ты куда зашел? — А тебе какое дело? — закричал на него фельдшер, рванулся и освободил свою руку. — У меня есть дело. Ты здесь не безобразничай. Думаешь, что на воротнике красная говядина нашита, так и безобразничать можешь. Я тебе покажу. Дурак. От дурака слышу. Видишь, какой хлесткий. Тоже за это, брат, с лестницы спустим. Не посмотрим, что пуговицы блестят. Фельдшер смешался, а Марья Ивановна до того сконфузилась, что не знала, что ей делать, сидеть ли или идти к тетке.